Дневник Касеньки. Весна 1922 года. Теперь мне приходится есть отдельно ото всех. Меня больше не приглашает за свой стол Кристина. Не хлопает гостеприимно по скамейке рядом с собой. А девочки из нашего класса, стоит мне приблизиться, выливают мою кашу из тарелки в поднос. Роняют мой хлеб на пол и наступают на него. Со стороны кажется, что это случайность. Или я сама такая неловкая, но это не так. Просто их больше. Сегодня мне плюнули в чай. А ведь я даже не попыталась с ними сесть. Кстати, я до сих пор ношу табличку. Если утром забуду надеть ее на шею, то добавят еще несколько дней. На ней написано «умеренность». Но я не клала сахар в карман. Это все они. За руку не схватить, на слове не поймать. Иногда я ненавижу их так сильно, что начинает болеть в груди. Руки тогда сами сжимаются в кулаки. Но у меня такие маленькие кулаки, что от них толку? Зато я умею терпеть. Сначала я хотела написать дедушке, чтобы он приехал и забрал меня домой. И я даже написала такое письмо, но его проверяла пани Новак. Она всегда проверяет, чтобы мы не слишком жаловались на пансион и не делали грамматических ошибок. Прочитав письмо, она не отправила его в корзину для бумаг и не вложила в конверт. Она села напротив и заглянула мне в лицо. Все уже закончили свои письма и ушли, но мне все равно стало страшно, что она скажет о моей беде вслух. «Послушай, Кася, если хочешь, я напишу еще одно письмо пану Манюшке. Добавим его к твоему». «Хочу», — ответила я и сразу расплакалась. «Вот и славно. Дедушка приедет и заберет тебя, а потом подыщет тебе другой пансион или школу, и там будут другие девочки». «Пусть будут другие, только не эти». «Но они уже подружились между собой, а ты станешь новенькой. Ты уверена, что они примут тебя лучше, чем Магда и остальные?» Тут я примолкла. «Да, я могла убежать, но кто знает, не станет ли хуже». «И последний вопрос, Кася. Ты уверена, что вы никогда больше не сможете поладить?» «Мне и раньше нравилась пани Новак. Самая молодая из наставниц, невысокая и кругленькая. Она напоминала домашнюю кошку. У нее даже глаза были зеленые. Все называли ее душечкой. А как мне с ними помириться? Они меня ненавидят за то, что я предательница». Так и сказала, не побоялась. «Милая Кася». Пани Новак улыбнулась и дотронулась до моей щеки. У нее теплые руки. «Раны твоего возраста заживают так быстро. Обиды забываются. Все пройдет. Не успеешь оглянуться, как вырастешь в прекрасную и интересную девушку. И они сами захотят, чтобы ты была их подругой». Она заметила, как я шмыгаю носом, и тут же предложила носовой платок. «А что мне делать сейчас?» Душечка задумалась. Она смешно сидела, закинув ногу на ногу, будто мужчина, и скрестив руки на груди. Одним пальцем она постукивала себя по щеке, хмурилась и надувала губы. Специально смешно делала, чтобы я улыбнулась. Я и не удержалась. «Думаю, вам нужна какая-нибудь общая игра. Если все будут участвовать, то сблизятся. Обещаешь подумать?» «Да, пани Новак, я обещаю». Дедушке я написала другое письмо про отличные отметки и первые ростки в нашей теплице. В Библии написано, что нужно прощать своих врагов. Иисус прощал всех, учил подставлять другую щеку. И люди любили его и шли за ним. Это хороший пример. Обычно мы носим две тугие косы. От этих кос болит кожа на голове. Но ходить растрёпы и нельзя, накажут. У Магдалины волосы завиваются, как пружины в часах, и она перевязывает их одной лентой над лбом, когда никто из взрослых не смотрит. Я ее не выдам. А еще она поет, когда делает уроки. Тихо и без слов, но очень красиво. Она мечтает стать оперной певицей, как ее мама. И я не сомневаюсь, что однажды так и будет. В нашем хоре она уже лучшая, а потом пойдет учиться в консерваторию. Магда замечательная, но уж очень заносчивая. Она с удовольствием оставила бы меня в этой комнате одну, но ей не разрешили. Я бы хотела, чтобы она снова была моей подругой. Но когда она так смотрит на меня, будто я дождевой червяк, так сразу жить не хочется. Она все время уходит из нашего дартуара в соседний, где они собираются все вместе и наверняка говорят про меня гадости. Не представляю, что могло бы нас объединить, даже если это будет самая увлекательная игра на свете. Плохие сны хороши тем, что их забываешь. Вроде было что-то липкое, непобедимое. Будто наблюдала за мной, не позволяла укрыться. Прислушивалась, принюхивалась. Но когда просыпаюсь, не могу припомнить, кто там был, кто ходил за мной. Одна только тревога остается и сливается с тревогами и страхами дневными, как молоко течет в чай и смешивается с ним. Так и живу. Хорошая вещь дневник, как будто есть с кем говорить, и можно даже не стесняться показаться дурочкой или трусихой. Спасибо, дневник. Надеюсь, тебе нравится жить за стеновой панелью, как будто у тебя есть своя комната. Сегодня я проснулась среди ночи и больше не смогла уснуть. Будто смерть ухватила меня костлявой ледяной рукой за горло. Кажется, я кричала, но никто не пришел. Наверное, мне показалось. Когда я посмотрела на Магду, она улыбалась во сне. Я хочу домой. Я хотела бы быть рядом с мамой и папой, но для этого мне пришлось бы умереть. Пани Ковальская ведет у нас географию и ботанику. Она все время злится. Если бы я была директрисой нашего пансиона, я бы тоже злилась. Не знаю почему. У меня все ноги в волдырях. Нет, я не ходила в неудобных башмаках. Просто в мои кто-то наложил молодой крапивы. Как вам это понравится? Как вообще можно такое терпеть? Где взять силы? Кожа зудит и горит от маленьких жал. Скорее бы год кончился. Пойду готовиться к экзаменам. Босиком. Вот как. У нас между комнатами очень толстые стены. Мне-то все равно, а Магда иногда ворчит под нос. Через пару дней мы разъезжаемся по домам. И девочки уже вовсю скучают друг по дружке. По мне точно никто скучать не будет. Так вот, между комнатой Дануты и Юльки и комнатой Клары и Марии стена потоньше, и они могут перестукиваться. А Магда не может. Она и так и сяк пыталась, даже каблуком от туфли, потому что он с набойкой. Но ничего у нее не вышло. Никто ее не услышал, не ответил, только обои поцарапала. Я сделала вид, что ничего не заметила. Я почти примирилась с тем, что все время одна. Хожу, ем, учу уроки. Одна, одна, одна. Но тут меня настигла зависть, что мне даже постучать некому. За стеной у моей стороны комнаты купальня с ванной и умывальниками. По ночам ее запирают, чтобы мы зря не лили воду. Но вчера я постучала. Всего пару раз и легонечко. Просто чтобы попробовать. И мне ответили.